Вечный. Книга 3. Глава 1. Гулкие шаги канцлера эхом разносились по коридору. Зеленый мрамор СРХ-8 переливался под ногами всесильного чиновника, словно неспокойная вода. За килограмм этого камня в некоторых частях галактики можно было выменить немалых размеров крейсер с новенькими прыжковыми двигателями. Золотые колонны, каждая больше сотни метров в высоту, слегка светились в полутьме коридора. По бокам застыли сотни имперских гвардейцев. Они не двигались и напоминали статуи, но канцлер знал, что каждый из них может без проблем справиться со многими десятками вечных начальных этапов. Настоящие звери в человеческих обличиях, готовые без раздумий умереть по первому же слову господина. Сейчас он направлялся к тому, кого не хотел бы видеть никогда в жизни, к главе одной из шести великих семей Галактической империи. Канцлер подошел к огромной двери, в которую без проблем пройдет даже пустотный транспортный корабль. Несколько сотен метров в высоту, чуть меньше в ширину, дверь была сделана из чистейшего золота и вся исписана барельефами, повествующими о великих свершениях изначального дома. Огромные двери медленно начали раскрываться, и в лицо канцлера дохнуло морозом. Нет, температура в зале, куда он собирался войти, отнюдь не была ниже нуля. Все дело в чудовищной концентрации эра в воздухе. Обычный человек не смог бы выдержать подобного и нескольких секунд. Он просто истаял бы, словно снег, если положить его в плазменный реактор. Благо канцлер и не был обычным смертным. Он прожил уже больше 800 лет и являлся одним из сильнейших вечных империй, способный разломить малый крейсер силой своей мысли или свести с ума тысячи людей за несколько секунд. Только вот все познается в сравнении. Канцлер сделал шаг вперед и оказался в огромном, практически пустом зале. В нескольких сотнях метров впереди он увидел одинокую фигуру, стоящую напротив невероятно огромного, арочного окна, который выходил в открытый космос. За окном виднелись сотни крупных боевых кораблей. Мизерная часть от того, что действительно находилось на орбите Архана, одной из шести столиц Галактической империи. «Подойди», — приказал ему ментальный голос безграничной силы. Канцлер покачнулся и едва не упал. Его сила не шла ни в какое сравнение с тем, к кому он сейчас пришел. Хозяин этого зала стоял в нескольких сотнях метров от канцлера. Его фигура едва виднелась на фоне огромного окна. Но как бы это ни было странно, правитель одного из изначальных домов заполнял своим сознанием каждый миллиметр пространства. Его сила чувствовалась даже на подлете к огромной станции, что висела над столичным миром. Канцлер поспешил вперед, вспоминая чувства из детства, когда он до дрожи боялся своего наставника. Повелитель, канцлер приблизился к невысокому и худому мужчине, стоящему к нему спиной, и упал на колени. Если бы не страшная сила, исходящая от этого существа, то его можно было бы спутать с 16-летним, щуплым мальчишкой. Воздух тихо потрескивал от эра. То и дело виднелись небольшие, голубые искры, что вспыхивали сами по себе по всему залу. «Скажи мне, Каледус, когда мы последний раз виделись?» — тихо спросил мужчина. Канцлер до боли вдавил лоб в пол и стиснул зубы. Сила главы великого дома разрывала его сознание на кусочки. 70 лет назад, мой повелитель, когда совет выбирал меня в качестве главы империи. «Главы?» — переспросил глава дома Маскрот. В его голосе слышалось едва заметное пренебрежение. «Простите, повелитель, когда меня выбирали в качестве канцлера империи, в качестве слуги?» Поправил его Тризер. «Да, мой повелитель, слуги. А ты помнишь, что я тогда сказал тебе, после назначения?» Канцлер с трудом удерживался от того, чтобы застонать от боли. Его пронзила ноющая боль во всем теле и с каждой секундой она становилась все невыносимее. «Да, мой повелитель, будь клинком и щитом империи, не эти глупости». Первая фраза. Ментальный удар хлестнул по сознанию канцлера, словно кнут с металлическим острием на конце, оставив зарубку на эфирном теле. Канцлер знал, что эта рана уже никогда не заживет, и он лишится части своих сил. «Твоя основная задача – сдержать существо, заточенное на планете Эрим, 0, не позволить ему вырваться никогда и ни за что», процитировал канцлер после подсказки своего «И». «Правильно, на этот раз ментального удара не последовало. Господин, я все сделал, как вы и приказывали. Система окружена десятками орбитальных крепостей. 22-й флот из сотен кораблей несет постоянное дежурство возле планеты, уничтожая там любой подозрительный шорох. 32-й флот стережет границы самой системы, не подпуская к ней никого. Также, как вы и приказывали, ни один корабль не оснащен оптическими анализаторами». Ладони главы дома сжались. По золотым колоннам поползли многочисленные молнии. Канцлер едва не потерял сознание от нахлынувшей на него силы. А еще он ненадолго поднял голову и увидел, как несколько ближайших к станции кораблей смяло прямо в космос. И сейчас они разлетаются миллионами кусков покореженного металла. Это так, но это больше не имеет значения. Я недавно прилетал с инспекцией к этой планете, и объекта больше нет на поверхности. Канцлер чувствовал, как Тризер старается сдерживаться, чтобы не смять своей силой весь космический комплекс. Колонны, специально созданные, чтобы отводить излишки энергии, вспыхнули тысячами молний. Зал наполнился электрическим треском и грохотом. «Невозможно!» – простонал канцлер. «Мальчишка, ты будешь перечить мне?» Голос Тризера разорвал пространство. По колоннам поползли трещины, а молнии объединились и создали над огромным залом сияющий купол. «Повелитель, прости!» Закончить фразу канцлер не смог. Из его рта хлынула кровь, тело пронзила ужасающая боль. Он упал на пол и потерял сознание. «Очнулся?» – спросил спокойный голос Тризера. Канцлер попытался встать на колени, но не смог. Его голова разрывалась от боли. «Объекта больше нет на планете», – сказал Тризер. «Мы найдем это существо, где бы оно ни находилось. Да, найдите и доставьте его ко мне. Переройте всю галактику. Задействуйте все службы. Хоть по камням разберите каждую планету, мне все равно. Слушаюсь, повелитель», – сказал канцлер и едва слышно добавил, «только я не знаю, что именно искать». В ту же секунду он получил уведомление от своего ИИ о единственном пришедшем файле. Канцлер тут же открыл его, ожидая увидеть нечто страшное, что собрало вокруг себя два флота, сотни боевых кораблей, сотни тысяч людей, чтобы сдержать это на безжизненной планете. Только вот он увидел фотографию молодого парня с улыбкой на лице. Вторая глава выйдет 17 апреля и дальше все будет по графику. Понедельник, пятница, 5 дней в неделю. Глава 2. «Это еще что за кадавр такой?» – удивленно сказал Рейн, когда перед воротами в поселение появилась верхушка инженерной мысли шахтеров, сделанной по моим расплывчатым просьбам. Шахтеры демонтировали все навесное оборудование из четырех проходческих машин и соединили их металлическими балками и укрепили борта металлическими листами. По всему периметру этой странной конструкции были навешаны десятки турелей. Из всего этого получилась крайне странная смесь машины и орудийной платформы. «Оно хоть поедет?» – с сомнением спросила Аника. «Еще как!» – ухмыльнулся я и хлопнул по металлическому борту машины. «Ну, раз ты так говоришь», – сказал Рейн, хотя в его глазах чувствовалось недоверие. «Если честно, то глядя на этого монстра, собранного из чего попало, я бы и сам сомневался». Но я верил в свою задумку. Идти в лес, где можно легко нарваться на стаю ракшас, без прикрытия, это практически самоубийство. А так, благодаря нескольким десяткам турелей, у нас будет хоть какой-то шанс. Возможно, я слишком сильно переживал перед предстоящим выходом, но предпочел подготовиться с запасом. Шейд, до флайера 3, может быть 5 километров, если он действительно упал. Уверен, что нам нужна эта махина. Уверен. После чего повернулся к шахтеру, который стоял около консоли и сказал: «Открывай». За последние дни шахтеры успели много чего сделать в поселении. Растащили мусор с центральной улицы, убрали тела монстров, что уже начинали пованивать, собрали все компоненты, которые могу помочь в будущем. Но главное, отремонтировали ворота поселения, благо на складе нашлись нужные детали. Толстые металлические ворота дрогнули и медленно поползли в стороны. «Готовы?» – спросил я, глядя на Анику, Рейна и Гору. «Готовы?» – за всех ответил Рейн. Наша орудийная платформа взвизгнула приводами и медленно покатилась вперед, при этом все время раскачиваясь из стороны в сторону, словно не могла определиться, куда ей следует двигаться. От ворот шахтерского поселения до леса раскинулась небольшая поляна в несколько сотен метров длиной. Ее мы преодолели без проблем, хотя и находились на чеку. Меридианы не то место, где стоит расслабляться. Здесь хватает животных и даже растений, которые могут без проблем пообедать зазевавшимся путникам. В лесу оказалось тихо. Единственный по-настоящему громкий звук исходил от орудийной платформы, что катилось в нескольких десятках метров впереди. «Рейн, ничего не видно?» – спросил я. Благодаря своим новым навыкам, Рейн теперь мог заметить опасность на значительном расстоянии. Мы продолжали медленно продвигаться вперед, километр за километром. «Должен быть где-то здесь», — сказала Аника. «Именно вычислительные мощности ее и мы использовали, чтобы рассчитать примерное место падения вражеского флайера. Перед глазами тут же появилась полупрозрачная карта местности с красным кругом посередине. Именно в нем мы должны были искать упавшую машину. «Предлагаю разделиться», — сказал я. «Только далеко от машины не отходим». Удача улыбнулась мне спустя 15 минут поисков. Сначала я увидел дерево, что повалилось на своего соседа. Сразу за ним лежало еще несколько, но уже на земле. Этих следов было достаточно для того, чтобы Юри смогла рассчитать траекторию падения, после чего мы собрались вместе и пошли в нужном направлении. «Стоп», — тихо сказал Рейн и остановился, перегородив путь Анике рукой. «Что там?» — спросил я. «Множество мелких существ. Сказать, кто именно, я не могу. Скорее всего, вингеры собрались у флайера. В целом, это было предсказуемо. Если пилоты погибли во время падения, то они своим запахом наверняка притянули к себе местных падальщиков. Мы так и не успели добраться до флайера. Гул орудийной платформы привлек вингеров раньше, чем мы успели к ним подойти. Большая стая примерно в 5 десятков особей выскочила из небольшого оврага посреди леса и помчалась в нашу сторону. «Огонь!» — приказал я Юре, которая и контролировала турели. Лес заполнился грохотом десятков орудий. Во все стороны брызнули щепки, несколько деревьев упали, перерезанные крупнокалиберными снарядами. Вингерам пришлось еще хуже. Их слабые тельца не могли сдержать пулю. Она пробивала их на вылет и вонзалась в следующую цель. Квадрат 20 на 20 метров заволокло кровавым туманом. Куски падальщиков разлетались во все стороны. За все это время я успел выстрелить всего несколько раз. И то, вполне мог этого не делать. Турели справлялись самостоятельно. У кого, то еще есть вопросы? «Зачем я приказал шахтерам сделать эту милашку?» — спросил я с ухмылкой, глядя на своих бойцов. «Ой, Шейд, иди ты», — со смехом ответила Аника. «Сочту это за комплимент», — тоже рассмеялся я, после чего мы собрали ИР с остатков вингеров. Получилось совсем немного. Турели буквально разорвали большинство падальщиков на части, а собирать ИР с каждой оторванной лапы или куска плоти — не самая разумная идея. Подбитый флайер нашелся в сотне метров впереди. Пропустить его было невозможно. Он пропахал в земле немалую траншею и врезался в исполинское дерево, которое уже не смог повалить. Крышка пилотского люка была откинута в сторону. «Шейд, я чувствую впереди опасность», — сказала Аника и остановилась. Предупреждение девушки не стоило пропускать мимо ушей. Благодаря навыку предвидения она могла уловить опасность заранее. Жаль, это работало только в половине случаев. «Рейн», — обратился я к охотнику. «Ничего, Шейд. То ли враг замаскировался, то ли находится где, то неподалеку, но я никого не вижу. Чем дольше мы остаемся здесь, тем больше вероятность нарваться на неприятности», — сказал я и начал спускаться к флайеру. Примерно на полпути я почувствовал неладное. Подул холодный ветер. Листва, что ковром лежала на земле, зашуршала. Причем я понимал, это не проделки пилотов флайера. Окровавленные и разорванные остатки их комбинезонов лежали чуть в стороне, а значит, мы имеем дело с местным монстром. Ощущение опасности нарастало с каждой секундой. Ветер колыхал ветви все сильнее. Секунда летела за секундой, но на нас так никто и не нападал. Черт с ним. Решился я и быстрым шагом двинулся к открытой крышке флайера. Юри уже подсветила мне узел связи, небольшую коробку, что была вмонтирована сразу за пилотским креслом. «Шейд, он рабочий?» — послала мне вопрос Аника. «Сейчас узнаем». Я перепрыгнул через борт флайера и залез в кабину. На полу лежали осколки армированного стекла. Чуть в стороне лежали несколько суточных пайков. В целом не было ощущения, что команда спасалась бегством. Покинуть кабину они смогли без проблем. Я мало что знал о местной технике, поэтому пришлось следовать рекомендациям Юри. Я повернул несколько рычагов, прокрутил какую-то рукоять. Консоль управления оказалась такой же мертвой, как и в самом начале. «Шейд», — сказала Юри, — «скорее всего, повреждены энергоячейки. Послать отсюда сигнал не получится. Придется демонтировать узел связи и нести его в поселение. Тогда говори, что делать», — сказал я, после чего приступил к работе. Благо никаких специальных инструментов для этого не требовалось. Достаточно было отстегнуть десяток зажимов, отсоединить провода. Закончить я не успел. Лес вокруг нас наполнился грохотом автоматических турелей и криками моих бойцов. Я тут же выскочил из флайера и осмотрелся. В нескольких сотнях метров я увидел стаю ракшас, что мчались в нашу сторону. И явно не для того, чтобы поприветствовать нас. «Наверх», — приказал я и помчался к нашей орудийной платформе. Сверху на ней была сделана небольшая площадка, где как раз поместится несколько человек. Они Кайрейн рванули в сторону помоста, при этом не переставая стрелять. Гору остался на месте. С его габаритами помост может не выдержать. «Ты ведь говорила, что они ночные животные и не охотятся днем», — выругался я на Юри. «Да, они в основном охотятся по ночам. Они не любят солнечный свет. Но в полутьме леса они могут чувствовать себя сносно. Особенно, если давно не ели». На лице Юри появилось смущенное выражение. Вслед за Рейном и Аникой я взобрался на небольшой помост и открыл огонь. В нашу сторону мчалось не меньше десятка крупных особей. Намного больше тех, что мы встретили в поселении. Их пасти были раскрыты, в глазах светилась жажда убийства, черные отростки на спине закручивались в спираль. Приклад к плечу, выстрел, и еще один. Я высаживал один магазин за другим. Грохот выстрелов бил по ушам, но никто не собирался останавливаться. Чем ближе приближались ракшасы, тем больший вклад в дело вносили турели. Некоторые пули, толщиною в палец, буквально взрывали морды ракшас. До Грина добралось только две ракшасы. Да и то, они еле стояли на ногах. Одна из них лишилась хвоста и обеих тентаклей на спине. Вторая не могла опереться на переднюю лапу, которая держалась на небольшой полоске кожи. Огромный дробовик Агрина изрыгнул из себя пламя, и одна из двух ракшас лишилась головы, разметав кровавые ошметки вокруг себя. Вторую добили огнем из винтовок. На этом наши проблемы не закончились. Десяток ракшас оказался лишь передовым отрядом разведки. Сейчас же появились основные силы. Они черным пятном закрывали пространство впереди и не собирались сворачивать. «Шейд, давай отступать», — запаниковал Рейн. «Поздно, мы не успеем убежать». Именно к подобному исходу я и готовился, когда мне в голову пришла мысль соорудить орудийную платформу. И если бы не она, то у нас не было бы и шанса пережить подобную атаку. Их и сейчас немного, но несколько десятков турелей на близкой дистанции творили чудеса. Жаль только, боезапас не бесконечный. Всего по сотне крупнокалиберных патронов, каждый размером в несколько пальцев. «Нравится вам?» – закричал Рейн. Он, так же как и я с Аникой, стрелял без остановки. Чем ближе приближалась стая, тем больше ракшас падало на землю. Но как бы мы ни старались, остановить подобную орду у нас не было возможности. Дробовик Агрина выстрелил еще раз, повалив крупного самца. После чего гиганту пришлось доставать свои тесаки и прижиматься спиной к орудийной платформе. Я тоже отбросил винтовку в сторону и схватился за копье. Ракшасы окружили платформу и сейчас яростно вгрызались в турели, неся при этом немалые потери. «На-а!» Я перегнулся через борт и всадил копье в грудь твари, что вгрызлась в ствол одной из турелей и пыталась вырвать его. Ракшаса выпустила ствол из зубов, за что моментально поплатилась. За долю секунды турель навелась на голову монстра и выстрелила. Крупнокалиберная пуля снесла половину челюсти ракшасе, после чего та завалилась вниз на спины собратьев. Гору рычал и махал огромными тесаками. Одного удара подобного оружия хватало, чтобы опрокинуть или серьезно ранить ракшасу. Перед Агрином уже высилась немалая горка поверженных противников. Но и он не остался без ранений. На предплечье не хватало большого куска мяса, плечо перечертили три рваные раны. Несмотря на все наши усилия, ракшасы выводили из строя одну турель за другой, хотя и платили за это страшную цену. На земле лежали десятки крупных особей, но еще больше наседали на нас. Я крутился волчком по небольшой платформе и колол копьем направо и налево. Казалось, противникам не будет конца. Время, словно застыло на месте. Руки с каждой минутой становились все тяжелее. Сбоку от меня словно зажглось небольшое солнце. Это Аника достала свой меч и применила укрепление. Один из своих навыков. Несмотря на то, что пользоваться коротким клинком было неудобно с платформы, приходилось свешиваться вниз. Каждый удар девушки достигал цели, а укрепление позволяло убивать противников с одного удара. Так что за минуту боя Аника смогла убить даже больше ракшас, чем я. Ее клинок буквально летал в воздухе, отсекая от тварей куски плоти. Оставшиеся турели потихоньку замолкали. У большинства просто закончился боезапас и теперь они стали бесполезны. Рейн тоже выхватил копье и начал колоть. У него не было никаких прямых навыков на ближний бой, но он тоже отлично справлялся, старался бить ракшас в уязвимые места, глаза и шею. Битва повисла в шатком равновесии. Ракшас осталось не так уж и много, всего-то около десятка, но и у нас закончились козыри. Дальше все решит сила и желание жить. Гору уже еле стоял на ногах, его тело покрыли многочисленные раны, и мне пришлось идти к нему на помощь. Сразу три твари сомкнули челюсти на его руках и ногах, а остальные подбирались, чтобы закончить дело. Я перехватил копье обеими руками и спрыгнул с помоста. Скорость помогла мне пробить голову крупной ракшасы и повалить еще одну, чем моментально воспользовалась Аника. Она тоже спрыгнула с помоста и вонзила свой клинок в голову противника. Ее кожа и волосы по-прежнему продолжали сиять укреплением. Еще несколько ударов, и Агрин оказался свободен. Он взревел и снес огромным тесаком голову еще одной твари. Ракшас осталось всего трое. Они отступили на несколько шагов и скалились на нас, показывая острые клыки. Сзади раздался выстрел. Рейн не терял времени и сумел снарядить несколько пустых магазинов. Бок одной ракшасы окрасился кровью. Она взвизгнула и бросилась вперед. Да только теперь численный перевес оказался на нашей стороне. Три бойца под прикрытием стрелка – это то, чего хватит против тройки раненых тварей. Так и получилось. Мы быстро добили остатки стаи, после чего Аника, лишившись сил, опустилась на землю. «Неужели все?» – спросила она. «Не расслабляться», – твердо сказал я, вспоминая самую крупную из ракшас перед поселением. «Рейн, у нас есть запасные боеприпасы. Займись перезарядкой турели. Аника, помоги Гору, обработай и перевяжи раны». «Шейд, зачем?» – переспросил Рейн. «Сомневаюсь, что они еще раз сунутся. Скорее всего, мы перебили всю стаю. Я в этом так не уверен». Лицо Рейна стало серьезным, и он поспешил к небольшим ящикам, где был сложен дополнительный боекомплект для турели. Аника достала перевязочные материалы и начала обрабатывать раны Агрина. Хотя по его виду, Гору придется обмотать до состояния мумии. Столько ран он получил. Я же поспешил обратно к флайеру. Нужно было как можно быстрее снять модуль связи и отправляться в поселение, зализывать раны. «Тяжелый», — закряхтел я, когда потянул на себя узел связи. Несмотря на то, что коробка была не особо большой, веса в ней было столько, что казалось, будто она сделана из золота. «Готово, Шейд, что дальше?» – отчитался Рейн. «Несмотря на все наши старания, ракшасы сумели вывести из строя две трети турели, так что Рейн справился довольно быстро. Собирай ар», – сказал я, глядя на многие десятки мертвых ракшас. Рейн кивнул и помчался за еще одним ящиком, где лежали экстракторы. Закинув узел связи на борт платформы, я присоединился к Рейну. Мы сняли неплохой урожай. Если мелкие ракшасы давали нам по 500-700 единиц яра каждая, то сегодняшние были раза в три крупнее, чем те, что нам повстречались ранее. А встречались и очень крупные особи, раз в пять больше, чем мелочь. «Шейд, экстракторы закончились», — сказал Рейн, после того как воткнул последнюю колбу из коробки в голову поверженного противника. «Тогда заливай излишки в себя, нам это точно не помешает». «Нет, Шейд, я тебе должен еще за симбианта и технитов, так что свою долю отдам тебе». «Уверен?» – спросил я. «Полностью. Наших экстракторов хватило только на треть от поверженных противников. Причем и раз одной ракшасы хватало, чтобы под завязку заполнить экстрактор. Тогда помоги Анике. Собирай ИР для нее, ей не помешает подтянуть несколько навыков», – сказал я Рейну. Возражений со стороны девушки не последовало. «Да, я бы их и не принял. Она важный член команды, и я не собирался тянуть добычу в свою сторону. Всего нам удалось собрать почти 70 тысяч эра. Из них 30 остались в экстракторах. Этот резерв мы используем для подзарядки реактора. Как раз вовремя, так как эра в нем осталось на 4 дня. Остальные 40 тысяч мы разделили с Аникой. Девушка смогла повысить малую выносливость до следующего ранга, потратив на это 18 тысяч единиц эра. Я же, наконец-то, разблокировал покров тьмы, а оставшиеся единицы закинул в состояние ночного зрения. Теперь эти навыки выглядели так: ночное зрение, 8 ранг, позволяет владельцу лучше видеть в темноте, вплоть до 70 метров. Активация частичного, цветового сопровождения на дистанции до 20 метров. Переход на 7 ранг, 33000 единиц эра. И самое главное, мой первый активный навык, покров тьмы, 7 ранг, активная способность 7 ранга, создает небольшой неподвижный сгусток тьмы в желаемом месте, перекрывая видимость во всех известных диапазонах. Время действия, 12 секунд. Активация, 30 единиц эра. Стоимость перехода на шестой ранг – 57290 единиц эра. Я выждал несколько минут и решил попробовать. Руки чесались от предвкушения. Чтобы активировать способность, мне было достаточно представить, как я ее использую. Техниты делали все остальное за меня. Я почувствовал, как волна холода прокатилась по моему телу и сконцентрировалась в двух пальцах правой руки, указательном и среднем. Я вытянул руку вперед и активировал навык. «А это интересно», — сказал Рейн, подойдя к небольшой черной кляксе, что повисла в воздухе недалеко от него. По размерам она вдвое превышала размер человеческой головы и непрерывно извивалась, перекручивалась, словно огонь. А еще было ощущение, что она вбирает свет вокруг себя. «Поздравляю, Шейд», — сказала Аника и тоже подошла к темному сгустку. Ее ладонь погрузилась во тьму и пропала из видимости. «Ничего не чувствую. Навык не атакующий», — сказал я. «Он ведь врожденный?» — спросил Рейн. Я кивнул. «Тогда тебе грех жаловаться. Навык хоть и необычный, но интересный, а со временем наверняка вырастет во что-то большее». Сгусток тьмы погас. «Используй его на моем лице», — попросил Рейн. Экономить ИР больше не имело смысла, и я сделал так, как просил охотник. «Что ты видишь?» — спросила Аника, когда голову Рейна накрыл черная клякса. «Нет», — Рейн поднес ладони к лицу и помахал ими. «Мне кажется, что даже звуки стали более приглушенными. Внутри меня боролись одновременно два мнения. С одной стороны, я был рад тому, что, наконец-то, обзавелся активным навыком. С другой стороны, он получился уж слишком ситуативным. Он поможет перекрыть видимость любому противнику, но только в том случае, если тот не сможет сделать шаг в сторону». Услышав мои мысли, Юри сказала: «Шейд, я успела расшифровать то, что ты получишь на шестом ранге. С большой долей вероятности твой навык позволит прикреплять покров даже к движущейся цели. То есть, он станет липким и сможет сопровождать цель, куда бы она ни двигалась. Не забывай, что седьмой ранг навыка – это еще самое начало. Редко когда на этом уровне попадается нечто действительно убойное. А вот это уже неплохо. Если тьма сможет сопровождать цель, то полезность навыка возрастет во много раз. Проблема только в эре. Для поднятия на шестой ранг требуется почти 60 тысяч. Возвращаемся в поселение», — сказал я. На середине пути нас ждал неприятный сюрприз. Над головой с ревом пролетела тройка боевых флайеров, а следом за ними и большой транспортный корабль. Обычно на таких перевозят гвардейцев. И, что самое плохое, это отнюдь не помощь от дома Харинта. На боку транспортника была изображена белая сова в черном круге. Я уже видел этот герб раньше. Точно такие же были на шагоходах, которые прорывали периметр тренировочной базы. Глава 3. «Их слишком много», — сказала Аника и укрылась за ближайшим деревом. Мы с Рейном тоже скрылись за кустарниками, которые скрывали нас от вражеских гвардейцев, которые сейчас массово выбегали из транспортника и устремлялись в пробитые ракетами ворота. В шахтерском поселении виднелись многочисленные столбы дыма. Винтовочных выстрелов слышно не было, а значит, шахтеры успели закрыться в убежище. «Что будем делать?» – спросила Аника, глядя мне в глаза. «Их больше полусотни», – ответил я. «Атаковать в лоб будет самоубийством. Нас просто накроют с воздуха. К тому же в подобном отряде наверняка есть просветленный или даже вечный. Если окажется, что последний, то наши дела плохи». Была еще одна причина, по которой я пока не хотел ввязываться в бой. Среди штурмовых флайеров я заметил один до боли знакомым символом. Синяя хищная птица на белом фоне. Герб дома Невер, наследницей которого являлась Риэлу. Это могло значить только одно: ее дом ввязался в войну против дома Харинта. По своему ли желанию или нет, но кто-то нарушил договор о дружбе между домами. Я пока не понимал, как мне к этому относиться. С одной стороны, мне очень не хотелось выступать на стороне дома Харинта, учитывая мою любовь к Хинку. С другой стороны, а разве у меня есть выбор? И шахтерского поселка дотягивался до края леса своими передатчиками, и его требования были более чем понятны: перебить всех гвардейцев из вражеских домов. Хорошо, хоть не поставил временный лимит, а ведь мог это сделать. «Укроемся в ближайших горах», — сказал я. «Ворота они проломали, и у них уже нет времени их починить перед наступлением темноты». Вторая стая ракшас. На лице Рейна заиграла ухмылка. «Возможно, нам повезет, в любом случае оставаться здесь нам нельзя. Если не заметят гвардейцы, то придут местные монстры, и уж тогда мы точно провалимся. А что с платформой? Бросим?» — спросил Рейн и начал медленно отползать от кустов вглубь леса. «Заберем и ары бросим. Оставаться в лесу на ночь – это плохая идея. Так мы и поступили. Вернулись к орудийной платформе и забрали весь ИР, большую часть которого тут же приняли. Если поселение захватит, то питание реактора будет нашей самой меньшей проблемой. Аника подтянула на один ранг выносливость. Так же поступил и я. Рейн поднял обнаружение жизни. Это почти втрое увеличило дистанцию, на которой он мог обнаружить потенциальных врагов. Солнце понемногу клонилось к закату, поэтому нас следовало поторопиться. С подходящим местом для ночлега мы определились быстро. Оно находилось в нескольких километрах от шахтерского поселка на небольшой, но крутой горе. Там мы и решили заночевать. «Шейд, а ты оказался прав», — усмехнулся Рейн, разбудив посреди ночи. «С нашей стоянки отлично просматривался поселок, и сейчас там творилось нечто плохое для вражеских гвардейцев. Скалы, что с двух сторон окружали поселение, то и дело освещались вспышками. Временами до нас долетали отголоски взрывов. Новое ночное зрение тоже порадовало. На близкой дистанции мои глаза видели все так же, как и днем. Смущало только отсутствие теней от предметов. А вот с 20 и более метров все становилось серым. Хорошо то, что ночное зрение – это врожденный навык, и я могу его поднимать хоть до внеклассового, или по-другому, нулевого ранга. Может и нам стоит принять в этом участие? – спросила Рейн. «Ты хочешь отправиться в поселение через ночной лес?» Аника с удивлением посмотрела на Рейна. «Из твоих уст это звучало даже обидно», — усмехнулся охотник. «Бой внутри поселения шел не меньше получаса, и непонятно в чью пользу в итоге склонилась чаша весов. Со временем можно было видеть все меньше и меньше вспышек на скалах, но это не означало, что гвардейцы погибли. Вполне возможно, что ракшасы закончились. Хотя, вспоминая вожака одной из двух стай, я бы поставил именно на местных монстров. Пятиметровый самец, чьи лапы были размером со взрослого мужчину, а клыки с руки. Он явно не та цель, которую могут убить несколько десятков гвардейцев. Утром мы все же решились посмотреть, к чему привел ночной бой. В лесу мы наткнулись на небольшую группу венгеров из 10 особей. Использовать огнестрел мы не стали, чтобы не переполошить вражеских гвардейцев. Пришлось схлестнуться с ними в рукопашную. Впрочем, против троих просветленных и Агрина, хоть и раненого, у мелких падальщиков не было ни единого шанса. Орудийную платформу мы нашли в том же месте, где и оставили вчера, предварительно обесточив, чтобы не расходовался заряд батарей. На земле можно было видеть многочисленные следы местных зверей, в основном они принадлежали ракшасам. Похоже, именно той стае, что вчера напала на вражеских гвардейцев. «Что там?» – спросил я Рейна, когда он вернулся из разведки. Благодаря своим навыкам и опыту, он являлся лучшей кандидатурой в разведчики. Я вижу только половину поселения. Дальше обнаружение жизни не работает. Но я засек всего четверых. Двое стоят на стенах, один сидит в транспортнике, и еще один на входе в поселение. Сколько их засело возле бункера, я не знаю. И поселение сообщает, что до того, как гвардейцы разбили датчики, их было около десятка. Так что при самом плохом исходе вражеских гвардейцев не больше 15, сказал я. У нас есть все шансы, сказал Рейн, все-таки мы сильнее обычных гвардейцев. Головой винтовочные пули собрался останавливать, усмехнулась Аника, пока у тебя не появится навык щита или пока не перейдешь на этап вечного, где он появится автоматически, хватать пули своим телом так же опасно, как и на этапе тела. Доверюсь твоему мнению, сказал Рейн, после чего посмотрел на меня. «Шейд, что делаем?» «Я думаю, что шахтеры пока в безопасности. Бункер, крепкий орешек и просто так в него не пробиться. Поэтому будем ждать, когда враг ошибется». Аника права, идти напролом слишком рискованно. Ждать ошибки нам пришлось долго. Гвардейцы старались не показываться из поселения. Только один человек дежурил в транспортнике. Боевые флайеры улетели еще вчера и не возвращались. «Мы так скоро бока отлежим», — пожаловался Рейн и перевернулся на другой бок. «Радуйся», — усмехнулся я, — «нам не так часто выдается подобная возможность». День пролетел довольно быстро. Небо начало клониться к закату, и я принял решение сменить позицию. Если стая ракшас лишилась не всех особей, то нам не стоит стоять у них на пути. Вечером, взобравшись на тот же уступ, на котором мы провели прошлую ночь, мы наблюдали еще один раунд противостояния между вражескими гвардейцами и ракшасами. В этот раз люди действовали умнее. И хорошо, что мы все-таки не попробовали их атаковать днем. Поле перед воротами оказалось заминировано, а на стене гвардейцы установили несколько автоматических турелей. Каждый взрыв мины на поле на секунду освещал поле на десятки метров, и мы видели десятки ракшас, что мчатся в сторону поселения. За день гвардейцы успели завалить ворота металлоломом, так что тварям из меридианов приходилось взбираться по стенам. С каждой минутой количество всполохов становилось все меньше и меньше. Турели на стене замолкали, так же как и очаги сопротивления. «Если там кто выжил, то я сильно этому удивлюсь», — сказала Аника. «В любом случае, этот бой играет нам на руку. Когда враги уничтожают друг друга, не стоит им мешать. Ночь для нас прошла относительно спокойно, если не считать нескольких нападений со стороны местных ночных птиц, похожих на воронов. Утром мы вернулись на свои позиции в лесу, недалеко от шахтерского поселения. Поле впереди было перепахано десятками рытвин от взрывов. Десятки тел ракшас лежали без движения, что наводило на мысли, что внутри могло и не остаться гвардейцев. В этот же момент кусты впереди слегка колыхнулись, словно от сильного ветра, и перед нами появился Рейн. Он словно соткался из воздуха. Трое лежат внутри флайера. Еще один пытается оказывать им помощь. Внутри поселения я не обнаружил выживших, хотя они могли собраться в глубине. Три пары глаз скрестились на мне, ожидая приказа. Я тоже понимал, что сейчас идеальный вариант для атаки. Вражеских гвардейцев осталось намного меньше, чем было изначально, и у нас есть возможность провернуть все по-тихому. Гору мы решили оставить на месте, если кого-то и заметно издалека, то это многотонную тушу Агрина. «Готовы?» – спроси я, прижимая винтовку. В ответ я увидел два кивка. Транспортник находился от нас в 100 метрах, для просветленных – это всего несколько секунд. «Вперед!» Я пробил телом кустарник и устремился вперед. Сбоку от меня бежали Аника и Рейн. Транспортник все ближе. Дверь немного приоткрыта. Внутри оказалось темно, но мне с моим ночным зрением это не помеха. Вражеский гвардеец округлил глаза и дернулся в сторону автомата, что лежал в нескольких метрах от меня. «Этап тела», — понял я, — «слишком медленно двигается». Я налетел на гвардейца и ударил прикладом в голову. Послышался треск кости, после чего враг мешком рухнул на пол. «На помощь!» — заорал один из тех, кто лежал в стороне на носилках. Его голова была перебинтована. «Рот закрой!» Аники без всякой жалости ударила крикуна ногой в голову, после чего тот затих. Двое оставшихся раненых, похоже, пребывали в совсем плачевном состоянии, ибо пропустили скоротечный бой и даже не открыли глаза. «Связать всех!» — приказал я, после того, как мы удостоверились, что здесь больше никого нет, хотя это скорее была перестраховка. Рейн со своим навыком и так просканировал ближайшие пространства. Скрыться мог только тот, кто обладал специальными навыками маскировки. Рейн и Аника взялись за заранее заготовленные веревки и начали связывать вражеских гвардейцев. Несмотря на то, что действовали мы довольно жестко, все враги остались в живых. Добивать же пленных мне не хотелось. Только моральный урод будет поступать так, если есть более гуманный способ разрешить ситуацию. «Сколько вас осталось? Сколько гвардейцев в поселке?» — спросил я, после того, как мы привели в чувство одного из вражеских гвардейцев, того самого, которого вырубил я. «Не убивайте», — запричитал гвардеец. В его глазах застыл ужас, губы тряслись. «Если все расскажешь, то тебя никто не тронет», — твердо сказал я. «Сколько ваших осталось в поселении? Есть ли среди них вечные или просветленные?» «Вечных среди нас не было. Один просветленный, зовут Кайра, мастер меча, может замораживать объекты, до которых дотронется. Сколько осталось гвардейцев, я не знаю. Видел четверых, но может быть и больше». После допроса я оставил Рейна и Анику в транспортнике, а сам отправился в лес, где дожидалась своего часа орудийная платформа. И пусть на ней уцелело всего 8 турелей, они не станут лишними, когда придет время. «В поселении?» — спросил Рейн, когда я показался возле транспортника вместе с платформой. «Да, главный вход в поселение никто не охранял». Рейн каждые несколько минут сканировал местность своим навыком. «Первые несколько противников попались нам ближе к бунку. Двое гвардейцев, один из которых носил герб дома Ариэлу, засели в чудом устоявшем здании. Их мы нейтрализовали так же, как и первых». Рейн ворвался внутрь здания под маскировкой и схватился в рукопашную с одним из гвардейцев. Мы с Аникой прибыли спустя несколько секунд и обезвредили второго. Обошлось без жертв. Отличие от схватки в транспортнике состояло в том, что один из двух носил визор и успел передать сигнал тревоги. Не успели мы связать еще двух вражеских гвардейцев, как на улице послышался грохот выстрелов и взрывы. Я тут же оказался у окна и увидел, как пятерка врагов перебегает от укрытия к укрытию. «Стреляем по команде», — сказал я и спрятался сбоку от окна. Они Кайрейн заняли позиции. «Огонь!» Мы втроем появились в оконных проемах и открыли огонь. Вражеские гвардейцы не ожидали подобного, и мы смогли срезать двоих. Аника лишь ранила своего. Сейчас он катался по земле, зажимая ладонью дыру в плече. Винтовки в Шарде в первую очередь рассчитаны на монстров. С людьми же они делали совсем уж непотребные вещи. На этом мы не остановились. Еще несколько винтовочных пуль нашли своих хозяев. Последние несколько гвардейцев не выдержали и побежали вглубь поселения. «Шейд!» — закричала Аника. Я кожей почувствовал, что позади меня кто-то появился. Не раздумывая, прыгнул в сторону. Именно этот маневр спас мне жизнь. Там, где я только что стоял, мелькнуло лезвие метательного ножа. Он с хрустом вонзился в стену, после чего та начала покрываться льдом. Развернувшись, увидел в дверном проеме вражеского гвардейца. На вид ему было немного за 40, волевая челюсть, лысый доспех явно более высокого класса, чем у остальных гвардейцев, а еще от него явно веяло холодом, не ментальным, а самым обычным. Дверной косяк рядом с ним покрылся снегом, меч, что он держал в руке, напоминал ледышку. Не удивлюсь, если он сделан с помощью какого-то навыка. Вражеский просветленный не стал вести с нами разговоры. Он резко ускорился и помчался в мою сторону. Сбоку Аника засияла укреплением. Рейн размазался в воздухе. Я же схватился за копье и активировал покров. Перед глазами вражеского просветленного появилось черное облако. Он бросился в сторону и неуловимым для глаза движением метнул еще один кинжал в мою сторону. Хотелось бы мне сказать, что я увернулся, но нет, не полностью. Лезвие метательного кинжала слегка вспороло руку. Не страшно, я переживал и намного более серьезные раны. Да только вот это не был обычный кинжал. По руке пополз холод и боль. Пальцы перестали слушаться, кровь заледенела. Мне пришлось буквально вырывать копье из онемевших пальцев. Они Кайрейн воспользовались заминкой и атаковали просветленного с двух сторон. Именно в этот момент я понял, что означали слова пленника о мастере меча. Вражеский командир порхал по комнате и с легкостью уходил от любых атак. Как бы Рейн и Аника ни старались, им не удавалось дотянуться до вражеского просветленного. Я тоже хотел было броситься в свалку, но не стал. Под ногами у меня лежала заряженная винтовка. Бросив копье, я поднял огнестрел и выстрелил, практически не целясь. Трудно это делать, если одна рука не повинуется. Ко всеобщему удивлению, я попал прямо в центр груди вражеского просветленного. Во все стороны брызнули осколки льда. Все тело изо льда, удивился я и еще раз выстрелил. Пуля просвистела мимо противника и с треском углубилась в стену. Всего мне удалось выстрелить 4 раза, и лишь 2 раза я попал. После этого просветленный понял, откуда исходит основная опасность, и бросился ко мне, предварительно широко взмахнув мечом и отогнав от себя Анику и Рейна. Я еще раз призвал покров. Темная клякса появилась посреди комнаты. Похоже, вражеский просветленный не знал, что это безобидный навык, так как сместился в сторону и вновь помчался ко мне. Доли секунды мне хватило, чтобы подхватить копье, выставить его вперед и материализовать еще одно черное облако. Наверное, нужно было проверить это раньше, но я с удивлением увидел, что первое облако не растаяло, а продолжало висеть в воздухе. План созрел моментально. Я мог позволить себе создать 10 покровов на моих запасах эра в организме. Этим я и занялся. Создал еще 5 черных клякс вокруг вражеского просветленного. Это явно заставило его понервничать, так как просто так выйти из круга он не мог, не понимая, что кляксы не могут причинить вред. В этот момент произошло сразу несколько событий. Я и Аника бросились вперед. Ариен подхватил ближайшую винтовку и всадил во врага 5 тяжелых пуль. Этого хватило, чтобы тот потерял равновесие и упал. Аника проломила телом черное облако и атаковала лежащего на спине просветленного. Я тоже не остался в стороне и вонзил острие копья в ладонь, которая сжимала ледяной клинок. Вражеский командир закричал от боли, а мы устроили свои усилия. Кожа просветленного была настолько плотной, что нам с трудом удавалось пробивать ее, но общее количество ударов все-таки сработало. Последней каплей стал мой удар в глаз противнику. Он дернулся и затих. За время боя вся небольшая комната покрылась пушистым слоем снега. Силен оказался, «Сволочь!» Аника закинула меч на пояс и уперлась руками в колени. «Скоротечная драка с чужим просветленным далась нам нелегко. Юри, что с рукой?» — спросил я у И. «Не очень, Шейд. Техниты работают, но даже до частичного восстановления руки не меньше нескольких часов. Часть сосудов повреждена, часть полностью разрушена. Советую тебе обильно питаться в ближайшие несколько дней. Это поможет технитами восстановить подвижность руки. Последних вражеских гвардейцев мы нашли недалеко от входа в бункер. Они засели за баррикадой и отстреливались, не подпуская никого к себе. За последние дни они потеряли всех товарищей и командира, и сейчас пребывали на грани истерики. Все решило появление Гору. Агрин настолько испугал гвардейцев, что те моментально сложили оружие. Задание выполнено, временный администратор. Пришло сообщение от И, когда последний гвардеец был связан. Дверь в бункер открылась и на улицу повалили испуганные шахтеры. «Неужели вы всех убили?» – спросил один из них. «Он смотрел на нас так, словно мы восставшие из пепла мертвецы. Нам помогли ракшасы», – сказал я, после чего добавил, «нужно забрать узел связи с платформы и перенести пленников из транспорта. Справитесь, конечно. Казалось, будто шахтер готов помочь нам в чем угодно». Такая благодарность светилась в его глазах. Спустя несколько часов мы все же смогли наладить работу узла связи. Можно было, конечно, воспользоваться каналом транспорта, но были сомнения насчет того, а не вызовем ли мы дополнительные силы врага, сообщив, что первая партия гвардейцев закончилась. Мы втроем собрались в командном узле бункера. Я, Аника и Рейн, Агрина оставили сторожить пленников. Самый смышленый шахтер колдовал над узлом связи с флайера, подключая к нему какие-то провода. Внезапно динамики по бокам комнаты зашипели, и мы услышали незнакомый голос. «Командный пост дома Харинта. Кто вызывает? Назовитесь». Связь оставляла желать лучшего. Часть звуков пропадала в шуме. Говорит командир отряда, Шейд. «Поставленная задача выполнена. Две стаи ракшас уничтожены. Шахтерский поселок временно в безопасности. Также мы отбили атаку вражеских гвардейцев и захватили 9 пленников и транспортный флайер. Просим эвакуации для нас и выживших шахтеров. У нас больше нет непосредственной обороны, нам нечем сдерживать твари из меридианов». На другом конце провода повисло тягостное молчание. «Это шутка, система говорит, что Шейта и его команда в полном составе погибла во время крушения транспорта. Даже, если бы рекруты выжили, они никогда не смогли бы пройти сотню километров по меридианам, а уже победить две стаи ракшас и взять пленников. Обычные рекруты, возможно, и не смогли бы. Только вот мы необычные. Назовите, кто входит в ваш отряд, кто выжил. Просветленный Шейд, это я. Просветленный Рейн, просветленная Аника. И еще Агрина нашли в поселении, Гору. Парень, не знаю, кто ты такой, но шутки у тебя хреновые. Те, кого ты перечислил, находятся на этапе тела, кроме Аники. Отбой связи. Шум из микрофонов затих, а я посмотрел на двух своих бойцов. Рейн не выдержал и расхохотался, следом за ним засмеялась и Аника. «Не верит нам», — сказал Рейн, утирая слезу. «Шейд, так, может, к черту всех, здесь останемся, я бы с радостью, только вот я не увидел самого крупного ракшасу среди тел. Да, стая уничтожена, но предводитель остался. И скажу честно, я не хочу с ним встречаться. Уверен, наших сил на него не хватит, а турелей практически не осталось. Мы можем только запереться в бункере, других вариантов нет». Снова решил пошутить, послышался уже знакомый злой голос из динамиков. «Если ты не пришлешь за нами флайер и заодно запасного пилота, чтобы забрать захваченный транспортник, свяжись со старшим офицером тренировочной базы. Он наверняка сможет понять, кто говорит». Ненадолго повисло молчание. «Ожидайте». 20 минут спустя в динамике мы услышали знакомый голос старшего офицера, немного хрипловатый и уставший. «Шейд, ты?» – спросил он. «Да». На меня посыпались вопросы, ответ на которые мог знать только я. «Действительно, выжил», – хохотнул офицер. «Вас всех уже в списке погибших занесли, а вы еще и на следующий этап перешли», – удивил. «Эвакуация будет?» – спросил я, так как мне уже надоели все эти игры. «Да, жди завтра команду. Транспортный флайер нам не помешает, ну, и вас заодно заберем, а то у нас здесь дела не очень продвигаются с этой войной». В этот момент я крепко задумался, а не лучше ли было действительно отсидеться несколько месяцев в бункере. Глава 4. Мы вчетвером стояли на стене и наблюдали, как над поселением мелькают юркие флайеры, перехватчики в фиолетовых цветах домах Оринта. Чуть позади них тяжело пыхтел транспортник, заходящий на посадку и едва не задевая днищем верхушки деревьев. «Что, то мне кажется, что не стоило нам этого делать», — сказала Аника. «Теперь снова в пекло могут отправить. Решение уже не изменить», — сказал я и бросил взгляд на просветленную. «Мы выжили из этого места все, что могли. Оставаться слишком опасно даже для нас». С ревом движков над поселением пролетел один из перехватчиков. Я увидел пилота, который машет нам рукой. «Идем встречать гостей», — сказал я и пошел в сторону ворот в поселение. Транспортный флайер далеко не самая верткая машина, и на посадку он заходил своеобразно, немного приподняв нос корабля и выкинув в стороны посадочные крючья. Под напором сжатого воздуха трава на поле пошла волнами. Наконец, транспортник плюхнулся на землю, движки со свистом начали останавливаться. Тяжелая металлическая дверь с щелчком отъехала в сторону, и я увидел знакомого офицера, того самого, который командовал тренировочной базой. «Не ожидал меня увидеть», — усмехнулся он и спрыгнул вниз, не дожидаясь, пока развернется автоматическая лестница. Если учитывать, что офицер дорос до этапа вечного, то не приходилось удивляться легкости его движений. «Нет», — честно ответил я, — «пока мы здесь одни, скажу тебе честно, когда на меня вышли некие люди и попросили за тобой присмотреть, я не понимал, почему и зачем. И сейчас, кажется, начинаю врубаться. Я не понимаю, о чем речь», — сказал я и пристально посмотрел на офицера. «Не бери в голову, просто знай, что я был с тобой добр не просто так. За тебя попросили», — офицер улыбнулся и начал перебирать пальцами, словно считал купюры, — «но сейчас я могу сказать, что не зря это сделал. Отстоял поселение, которое считалось потерянным, захватил вражеский транспортник и взял пленников. Далеко не каждый командир нашего дома способен на нечто подобное. А еще сам стал просветленным и вывел на этот этап одного из своих подчиненных. Молодец. За заслуги перед домом Харинта перевожу тебя в полноправные гвардейцы и даю ранг эрха». Офицер смотрел на меня, ожидая реакции. «Рад служить», — выдавил я из себя благодарность, хотя не испытывал к дому Харинта ни единой капли теплых чувств. «Трудно их испытывать, когда тебя фактически превратили в боевого раба. А еще меня мучил вопрос, кто мог просить присмотреть за мной. В голову приходило только Риэлу. Среди моих знакомых не было того, кто мог бы заплатить за то, чтобы за мной присмотрели. Тем страннее получалась ситуация, когда я взял в плен двух гвардейцев дома Невер. Хорошо хоть не убил. А еще я мысленно поблагодарил богов за то, что офицер, кажется, не подозревал, что за меня заплатили враги его дома. И пусть лучше так и остается. «Покажешь пленников?» — спросил офицер. «Далеко идти нам не пришлось. Вражеские гвардейцы содержали внутри их же транспортника. Хорошая машина, нам пригодится», — сказал офицер и похлопал ладонью по металлическому корпусу захваченного транспортника. А еще он едва слышно добавил: «Слишком мало у нас их осталось. Подождите меня здесь. Мне нужно переговорить с вражескими гвардейцами», — сказал офицер и вошел в трюм захваченного транспортника. Я же с удивлением увидел, что помимо офицеров в поселение прибыли и гвардейцы дома Харинта, около 20 человек. Они деловито вытаскивали десятки ящиков из транспортника. Помимо обычных коробок с пайками или боеприпасами, можно было увидеть и дополнительные турели. Из трюма захваченного транспортника послышался крик. Я поморщился, не думал, что офицер прибегнет к пыткам, хотя не факт, что человек кричал именно из-за них. «Что он там делает?» — недовольно спросила Аника. «Это не наше дело. Не забывай, что мы все еще долговые. Попробуем перечить, и нас быстро приведут в чувство». К счастью, на этом все и закончилось. Криков больше не было слышно. «Они собираются оставаться?» — спросил Рейн, видя, как горы припасов растут с ужасающей скоростью. Казалось, будто весь транспортник дома Харинта забит ими под завязку. Меня же беспокоила только одна мысль. О вожаке Ракшас. Он так и не появился из лесу, но я почти уверен, что сейчас он находится где-то недалеко и наблюдает за происходящим. Тем более, что день уже приближался к своему концу, и скоро на Шарк должны упасть сумерки. Сомневаюсь, что умная тварь простила нам истребление своей стаи. Чуть в стороне приземлились двое перехватчиков, что до этого обследовали местность вокруг поселка. «Шейд, я чувствую опасность», — вдруг сказала Аника. предчувствие?» – спросил я, намекая на способность девушки. «Да, откуда она исходит?» – спросил Рейн и перехватил ружье в руки. «Из леса, и оно приближается. Действовать нужно было быстро. Я побежал в сторону гвардейцев и крикнул. Готовьтесь к бою, расчехлить турели, взять оружие. Ты кто такой, чтобы?» Дальнейшие слова застыли у гвардейца в горле, так как из леса раздался громогласный рык, настолько сильный, что сорвал часть листвы с деревьев и прибил траву к земле. «Что здесь происходит?» Тут же показался офицер из транспортника. «Монстры», — сказал я и скинул одну из турелей на землю, тем самым переводя ее в боевую готовность. Так же поступили и остальные гвардейцы. Они не стали ждать, хотя на их лицах я и видел растерянность и страх. Ближайшие к нам деревья колыхнулись в стороны, словно кто-то огромный раздвинул их в стороны, чтобы появилась возможность пройти дальше. Едва приземлившиеся перехватчики со свистом взмыли в воздух. Гвардейцы развернули большинство турелей и начали разбегаться в стороны, занимая места для обороны. «Всем приготовиться!» – закричал офицер и бросился вперед. Его тело словно вспыхнуло темно-малиновым огнем. В этот же момент кусты, что отделяли лес от поля перед поселением, взорвались листьями, и перед нами появился тот самый вожак Ракшас, которого я так опасался, в сопровождении пары самок, которые не сильно уступали ему по размеру. Оказалось, что у гвардейцев были не только стационарные турели, но еще и дроны. Десятками они взмывали в небо и моментально открывали стрельбу. К ним быстро присоединились и турели на земле. Гвардейцы тоже открыли стрельбу. Первой моей мыслью было тоже схватиться за винтовку, но я понял, что это неправильное решение. Если позволить тварям добраться до турели или гвардейцев, то они моментально разметают всех. Единственный вариант – это вступить с ракшасами в рукопашную. Копье раздвинулось, и я бросился вслед за офицером. Они к Ирейн бросились следом. Вечный еще сильнее вспыхнул темно-малиновым огнем и взлетел над землей. С его руки сорвалась струя пламени и ударила в морду одной из самок. По полю прокатился рев боли, а я увидел, как кожа и мясо буквально сползает вниз, оголяя череп. Ноги самки подогнулись, и она пробороздила остатками морду землю. Вожак Ракшас не оставил нападение без ответа. Его силуэт размазался в воздухе. Когти засияли бордовым светом. Он за доли секунды переместился к офицеру и ударил лапой. Вечного спасло только то, что его прикрывал щит. Офицер отлетел в сторону и спиной врезался в транспортник, оставив на боку флайера внушительную вмятину. Грохот выстрелов болью отдавался в ушах, но отступать было нельзя. Я разогнался насколько мог, активировал покров тьмы перед мордой второй самки. Это позволило выиграть мне несколько секунд на то, чтобы вогнать острие копья чуть ниже бока твари, там, где кожа меняла цвет с темно-серого на бежевый. «Эрэрэрэа!» – взревела самка. И, похоже, это был не обычный рык, а некая способность. Мои ладони разжались сами собой, мышцы расслабились, и я едва не упал на землю. Сильнейший удар в грудь, и я отправляюсь в длительный полет. Лапа самки ударила меня в центр груди, выбив из легких весь воздух и, кажется, сломав несколько ребер. Как бы ни старались автоматические турели, они не могли пробить шкуры самых матерых ракшас. Тяжелые пули высекали искры, но практически не наносили никакого урона. Несколько взрывов сотрясли землю и подняли столбы огня и земли в воздух. В дело вступили флайеры. Они выпустили десяток ракет, но лишь парочка из них достигли своих целей. Две из них попали в вожака и еще одна в последнюю самку, содрав часть кожи на боку и оголив мышцы. То ли гвардейцы сами поняли, куда стоит стрелять, то ли им подсказало и, но практически все пули устремились в незащищенный бок ракшасы. Во все стороны брызнула кровь. Аника не теряла времени даром. Просветленная засияла золотым светом и резко ускорилась. Даже уследить за ее движениями было непросто. Она проскользнула сбоку от твари и нанесла удар по толстой шее. И в отличие от пуль, она смогла добиться гораздо большего. Шею ракшасы перечертила глубокая рана, из которой хлынул поток крови. Вожак стаи, увидев, как погибает его последняя самка, впал в бешенство. Он зарычал и бросился вперед. Офицер попытался встать у него на пути, но был буквально вдавлен в землю, после чего схвачен могучей пастью и откинут в сторону. Ракшаса ворвался в ряд с автоматическими турелями и начал крутиться на месте. Каждый удар лапой разрывал ненавистные железки на куски. На то, чтобы уничтожить турели, вожаку потребовалось не больше нескольких секунд, после чего он рванул в сторону грузового флайера. Гвардейцы запаниковали и бросились в рассыпную. Перехватчики в небе зашли на очередной вираж и выпустили второй залп ракет. На этот раз цель у них была только одна, но, к сожалению, самая хитрая и опытная из всех. Вожак бросился в сторону, чтобы уйти от ракеты, зацепил транспортник. Масса вожака, если и не равнялась грузовому флайеру, то была очень близка к нему. Летающая машина застонала, заскрипела и перевернулась на бок. Все это время я лишь наблюдал за происходящим, пытаясь проглотить хоть немного воздуха. В глазах немного двоилось. Я все же нашел в себе силы и побежал к мертвой самке, в которой засело мое копье. «Гору, уходи!» — закричал я, когда увидел, как Агрин выхватил тесаки и помчался на вожака. Не прошло и нескольких секунд, как Ракшаса повалила Агрина и начала разрывать его своими зубами и лапами. Гору закричал от боли. В этот момент внутри меня сломался некий психологический стопор, и я побежал навстречу вожаку. Да, Агрин хоть входил в мой отряд лишь формально, но это не значит, что какая-то тварь, пусть и размером с двухэтажный дом, может его убивать у меня на глазах. Я создал сразу 5 черных сфер перед глазами у вожака, чтобы хоть как-то отвлечь его от Агрина, который уже не сопротивлялся. Этого хватило, чтобы Ракшаса отпрыгнул в сторону и зарычал. Красные глаза монстра быстро обшаривали поле в поисках новой жертвы. Взгляд монстра остановился на мне. Он зарычал и бросился вперед, вырывая из-под лап комья земли. В этот момент у меня пролетела вся недолгая жизнь. Вожак взмыл в воздух, чтобы приземлиться как раз в том месте, где находился я. Но его планам не суждено было сбыться. Вечный пришел в себя после последней трепки и ударил огнем в бок твари. Пламя хоть и выглядело, как обычный огонь, но явно имело другую природу. Каменные наросты на боку и спине вожака вспыхнули и поплыли, словно воск. В нос ударил тошнотворный запах паленого мяса. Вожак взревел от боли и упал совершенно не так, как планировал. Лапы не выдержали, и он завалился на бок. Вечный продолжал жечь тварь огнем, ослепляя ее и мешая подняться. Я понял, что это мой шанс. Копье в руке словно ожило. Я почувствовал его от заостренных граней наконечника до тупого конца с другой стороны.